Враг нападает! Враг нападает!» Тут же со стены раздались громкие вопли. «Быстро, убирайтесь отсюда!» Начальник стражи грубо оттолкнул юношей, забрав, тем не менее, у них кошель с золотыми ямбами. Очевидно, он хотел под шумок прибрать эти ценности к рукам. Однако в этот момент молодые люди сделали неуловимое движение, и их тела будто растворились в воздухе. Послышались всхлипывающие стоны, и несколько десятков стражников, распахнув глаза, повалились на землю, прижимая руки к горлу. Все вокруг внезапно оказалось залитым кровью. Юноши обменялись улыбками, отряхивая кинжалы, неведомо когда появившиеся у них в руках. Первая битва клана Цинь должна была пройти быстро и гладко. Маршал Цинь Фэн в этой битве возглавлял армию в 100 тысяч солдат, а для первой операции он использовал только лучших из лучших. Это был его козырь, отдельный отряд под названием «Осадный полк». Хоть в осадном полку и было лишь 3 тысячи солдат, в него отобрали элитных воинов из всей 100-тысячной армии, так что это были непревзойденные бойцы, практикующие самые грозные внутренние техники. Что касается этих двух юношей, то это были сянтини из тайной стрелы. Для кого-то их уровня действительно требовался лишь миг, чтобы уничтожить несколько десятков обычных солдат. «Лучники, огонь! Быстро, стреляйте в них!» Паникующие офицеры взревели, однако эксперты осадного полка не зря несли с собой щиты, стрелы не нанесли им хоть сколько-нибудь заметного урона. Они стремительно добежали до городских ворот и преспокойно вошли в город. ГРРРУМ. Ворота отворились. Почему ворота открыты? Быстро, закрыть ворота. Закрыть немедленно. Сходили с ума офицеры на стене. 3000 отборных воинов пронзили город, как стрела беззащитное тело. Открыв ворота, два эксперта тайной стрелы тут же избавились от обычной одежды, под которыми обнаружились черные кожаные доспехи. После этого эксперты клана Цинь из осадного полка смерчем прошлись по городку, легко зачищая его от вражеских войск. ВЗЗЗЗЗИНЬ. В небо взмыла стрела, издающая при движении пронзительный свист. Ха-ха, город Янлинь пал. Немедленно начать вторую волну вторжения. Мы должны незамедлительно захватить 4 самых восточных города провинции Лэйсюэ. Цинь Фэн отдал приказ, как только дождался сигнальной стрелы. Он ни секунды не сомневался в успешном завершении первой битвы. Янлинь был лишь небольшим городком, а он использовал осадный полк, состоящий из 1000 лучших бойцов. Если бы эти эксперты не справились, то им стоило бы совершить самоубийство в качестве извинения. После приказа Цинь Фэна в небо взвелись сразу несколько сигнальных стрел, и в тот же миг все 4 самых восточных города провинции Люсюэ подверглись внезапному нападению десятков тысяч солдат. За какие-то полночи все 4 города оказались захвачены. После этого две армии под предводительством Цзянтая и Фубина по 100 тысяч солдат каждая промаршировали через открывшееся окно в провинцию и начали методично подавлять в ней всякое сопротивление. 300 тысяч солдат армии Черноводья, которых еще недавно все считали бандитами, во главе с маршалом Фан Юй атаковали южные города провинции, разделившись на несколько отрядов численностью от 20 до 100 тысяч. Шашинг. Солдат армии Цинь рубанул боевым ножом, и голова местного солдата подлетела в воздух. Ха-ха, эти рохли, никогда не видевшие крови, имеют наглость с нами сражаться. Я, Лянь Лан, уже в одиночку убил дюжину. Солдаты клана Цинь захохотали, не прекращая собирать кровавую жатву в стане врага. «Мы сдаемся! Мы сдаемся!» Среди солдат клана Сян послышались крики. Когда клан Цинь начал наступление, он громко объявил, что те, кто сдастся, смогут сохранить жизнь, и армия действительно держала свое слово. Поскольку в землях клана Сян уже долгое время царил мир, мало кто из них убивал хотя бы раз в жизни. В отличие от них, солдаты клана Цинь почти постоянно сражались с демоническими зверями на границе бескрайней глуши, так что их боевая мощь была на совершенно ином уровне. Полмесяца, всего лишь за полмесяца, 600 тысяч воинов прошлись по провинции Лэйсюэ подобно наводнению. Это был первый раз, когда солдаты армии Цинь продемонстрировали свою истинную силу. Большинство из них, имея за плечами немалый опыт боев в глуши, на голову превосходили по подготовке обычных солдат клана Сян, никогда не знавших войн. На этот раз клан Цинь не собирался ограничиваться полумерами. Он осуществил невероятно мощное и стремительное нападение, играючи завоевав целую провинцию. За эти полмесяца в провинции Лэйсюэ были сломлены последние очаги сопротивления. Однако теперь, когда оставшиеся 3 провинции клана Сян полностью мобилизовали свои огромные армии, если клан Цинь попробует пробить их защиту, то даже он понесет огромные потери. В конце концов, штурм хорошо укрепленных позиций – невероятно сложная задача. Армия Черноводья встала гарнизоном в южных городах провинции Лэйсюэ для сдерживания клана Му и трех провинций юга. Дзэньк, чайная чашка, в ярости брошенная на пол, разлетелась на мелкие осколки. Бам! Специальный письменный стол в покоях императора опрокинулся, погребая под собой все, что на нем стояло. Император Сян Гуан сейчас был похож на разъяренного льва. Его широко открытые глаза налились кровью, будто он намеревался кого-то убить. Провинция, целая провинция была захвачена в один миг. Это полный хаос. Все мои планы полетели псу под хвост. Тяжело дыша, Сян Гуан безумными глазами уставился на застывших перед ним людей. Глава секретной службы, я так высоко тебя ценил, и вот, как ты мне за это отплатил. 600 тысяч солдат, ты это слышал? Клан Цинь использовал для атаки моей провинции Лэйсюэ 600 тысяч. Откуда у него эти войска? Ну же, расскажи мне, откуда он взял эти 600 тысяч воинов? Задыхаясь от ярости, спросил император. Провинция – это огромная территория с более чем сотней городов. Более того, это была одна из четырёх провинций, принадлежащих непосредственно клану Сян, в развитие которой он вложил массу сил и времени, и всего за полмесяца она была полностью завоевана. Мой первоначальный план выглядел безупречно. Ты даже заверил меня, что эти бандиты Черноводья смогут удержать 200 тысяч Цзянтая и Фубина от выступления. Имея лишь 100 тысяч, этот Цинь Фэн мог только мечтать о захвате целой провинции. Но как все обернулось в итоге? Сян Гуан вперил взгляд в своего подручного. Крючковатый нос в ужасе опустился на колени, проговорив: «Я также теряюсь в догадках, Ваше Величество. Эти бандиты Черноводья неожиданно презрели все клятвы и перешли в полное подчинение клана Цинь. Эта 300-тысячная армия Черноводья целиком состоит из этих бывших бандитов». Мужчина был напуган так, что не мог стоять. «Ха-ха, они просто взяли и подчинились». Император запрокинул голову и расхохотался. Эти бандиты обосновались в горах несколько сотен лет назад. За все эти годы клан Цинь много раз пытался их истребить, десятки раз. Потери порой исчислялись десятками тысяч. Неужели это все было для отвода глаз? Аркх, можно ли вообще подстроить нечто подобное? Как они могли подчиниться клану Цинь? Что их заставило так поступить? Сян Гуан издал яростный вопль. Глава особого драконьего корпуса, Иянь, произнес: «Ваше Величество, все выглядит так, что клан Цинь замыслил измену уже очень давно, и готовился к этому моменту уже несколько сотен лет. Эти бандиты Черноводья тоже лишь еще одна шахматная фигура, которую клан Цинь заготовил давным-давно. Все это время они использовались, чтобы нас обмануть. Только так можно объяснить, почему, невзирая на яростные сражения на протяжении столетий, эти свирепые разбойники неожиданно послушно перешли на сторону Цинь-Дэ». Император не желал в это верить, но все указывало на то, что Иянь прав. Сян Гуан внутренне содрогнулся. Несколько сотен лет, бог ты мой, я и помыслить не мог, что они так долго к этому готовились. Кто знает, сколько еще сюрпризов они заготовили за это время. Несколько веков, это не шутки. Их первый удар был поистине страшен. В этот момент Сян Гуан был раздавлен и напуган своими же собственными мыслями. Здесь собрались самые доверенные люди императора, но никто не смел проронить ни слова. Сян Гуан опустил голову. Никто не знал, о чем он думает. И я ни остальные не пытались прервать его размышления. Ха-ха-ха, император начал негромко смеяться. Затем он вскинул голову и уставился на них. Ладно, разве это не всего лишь одна провинция? У клана Цинь теперь всего лишь на 300 тысяч бандитов больше, верно? В таком случае, я должен показать Цинь-Дэ, кому на самом деле принадлежит царство Чу. Сян Гуан ошибался. Действительно ли после присоединения бандитов Черноводья к клану Цинь армия противника увеличилась лишь на 300 тысяч? Разумеется, нет. Теперь клан Цинь мог использовать на 500 тысяч солдат больше, поскольку, по прежним прикидкам, 200 тысяч должны были использоваться для сдерживания бандитов, а теперь их можно было использовать в войне. Изначально у принца Востока было 600 тысяч солдат. Затем он втайне мобилизовал еще 200 тысяч. Теперь, с этими 300 тысячами воинов Черноводья, армия клана Цинь насчитывала 1 миллион 100 тысяч солдат, причем куда более умелых, чем солдаты остальных трех главных кланов. Великий праотец желает вас видеть, Ваше Величество. В ушах Сян Гуана внезапно раздался мелодичный голос. По телу императора пробежала мгновенная дрожь. Он тут же резко распорядился: «Все вы, убирайтесь и возьмитесь за дело как следует. Еще одна ошибка, и я уже не буду столь снисходителен». «Да, ваше величество». Все присутствующие поклонились и незамедлительно покинули императорские покои. Как только все вышли, Сян Гуан привел одежду в порядок и тут же отправился на встречу с этим великим праотцом. В императорском дворце были места, приближаться к которым посторонним не разрешалось. Одной из подобных запретных зон была обитель вечности. Сюда и направился Сян Гуан. Они с мистером Ланем стояли перед входом в спальню. Хотя вход преграждала лишь легкая вуаль, они не смели переступить порог. Сян Гуан остановился перед вуалью, поклонился и сказал: «Гуан Ер выражает свое почтение великому праотцу». «Гуан Ер, расскажи мне о ходе войны». Из комнаты донесся добродушный голос. Сквозь вуаль можно было смутно различить силуэт мужчины, сидящего на кровати, скрестив ноги. Пространство вокруг него подсвечивалось странными неясными вспышками света. Сян Гуан немного помолчал, собираясь с мыслями, после чего ответил: «Великий праотец, эти бандиты Черноводья сменили свое имя на армию Черноводья и влились в армию клана Цинь. Используя 600 тысяч солдат, враг захватил нашу провинцию Лэйсю и за полмесяца. Сейчас в распоряжении клана Цинь находится 1 100 000 воинов. Я полагаю, что они начали готовиться к этому восстанию очень давно, как минимум, несколько сотен лет назад». «Несколько сотен лет? Ты умен, раз понял это», — в добродушном голосе послышалась нотка похвалы. Император не подал виду, что польщен, и продолжил: «Но даже так, я уверен, что смогу уничтожить клан Цинь. Насколько мне известно, они тайно послали 300 000 солдат в северные провинции. Когда клан Цинь начнет наступление, я позволю Шангуаню переметнуться и одновременно с ним атакую армию врага с двух сторон». «Хо!» — императора поразила внезапная мысль. Задумавшись об этом, он торопливо спросил: «Великий праотец, можно ли доверять Шангуан Хуну?» «Клан Цинь готовился к войне несколько столетий, так что они вполне могли каким-то образом склонить его на свою сторону. Это стало бы для нас катастрофой». Он честно выложил свои опасения. «Не беспокойся, Шангуан Хун не присоединится к клану Цинь даже перед лицом смерти». В голосе, доносящемся из спальни, сквозила абсолютная уверенность. После этих слов Сян Гуан тут же облегченно вздохнул. Он слепо верил великому праотцу и восхищался им. Внезапно голос праотца резко посерьезнел: «Гуан Ер, твоей секретной службе удалось добыть какие-нибудь сведения о Цинь Юе, погибшем третьем принце клана Цинь? Особенно меня интересует, какие методы он использовал для практики». «Цинь Юй, бесполезный третий принц?» — удивленно переспросил император. На самом деле, Сян Гуан до сих пор ничего не знал о той великой битве, которая разразилась во время испытания Цинь Дэ. В конце концов, все, кого он послал, не считая Удэ, погибли, а Шан Сянь не пожелал ему ничего объяснять. «Бесполезный, боги смерти четырех направлений и Гэминь были экспертами на пике Синьтянь. Этот 19-летний паренек убил их одного за другим, а перед самой смертью он убил еще и Шан Синя Усина. Как он мог быть бесполезным?» В голосе великого праотца зазвучали металлические нотки. Сян Гуан был ошеломлен. Он довольно большое внимание уделял старшим сыновьям Цинь Дэ, но никогда не беспокоился о младшем. Однако сейчас даже мистический великий праотец неожиданно заинтересовался этим Цинь Юем. «Ты должен максимально быстро разузнать, что за техника могла дать 19-летнему ребенку такую силу. Никогда не поверю, что он этого добился благодаря природному таланту. Дело наверняка в какой-то мощной технике. Если клан Цинь использует такую технику, чтобы создавать экспертов, то для нас это будет катастрофа», — строгим тоном произнес великий праотец. Он явно был разгневан. Сян Гуан никогда в жизни не слышал, чтобы праотец разговаривал в подобном тоне. Он торопливо ответил: «Да, я тотчас же расследую этот вопрос». После этого император в спешке покинул обитель вечности. Том 4, глава 10. Неожиданный поворот. Заходящее солнце окрасило западную часть небосклона Валытона. На плато, проходящем через обе северные провинции, растянулась, словно извивающийся дракон, многотысячная марширующая армия. Дальний ее конец уходил за горизонт. Солдаты, сформировав четыре колонны, шли в ногу широкими четкими шагами. Каждый воин этой армии был грозным на вид и распространял вокруг себя мрачную кровавую ауру. Это были регулярные части клана Цинь. Они несколько лет провели в глуши, настоящие ветераны. Сколь бы ни был силен воин, В масштабах армии это не имеет особого значения, однако целая армия таких же сильных воинов, исчисляющаяся десятками тысяч, не может не внушать трепет. Особенно выделялись два специальных отряда под личным командованием генерала Чжао Юньсина. Один из них состоял из 1000 солдат, которых он лично обучал, используя метод тренировки границы и различные внутренние техники. Вторым были его личные телохранители. В этом отряде состояло 300 воинов. Две эти группы грозных экспертов были козырями Чжао Юньсина во время боевых действий. Между этими двумя отрядами вышагивал огромный лев с красным мехом, похожий на сгусток яркого пламени. Чжао Юньсин ехал на этом огненном звере в середине армии, постоянно следя за общим ходом продвижения войск. «Генерал, мы достигнем города Ланьшень уже в ближайший час. Принц-покоритель севера подготовил для нас уютный лагерь. Когда мы прибудем, сможем сразу же расположиться на отдых», — доложил мужчина в одежде советника, подъехав на жеребце глубокого красного оттенка. Чжао Юньсин с улыбкой кивнул. «Сюйлань, на этот раз мы прибыли в северные провинции последними. Похоже, у его высочества имеются свои планы на этот счет». Советник тоже кивнул. «Из трех армий, для которых мы запросили проход по провинциям севера, ваша, без сомнения, обладает наибольшей атакующей мощью. Но, несмотря на это, его высочество все же приказал сначала выступить войскам генерала Сыма и генерала Ауина. Эти армии также сильны, но намного больше приспособлены для обороны. Наверняка у его высочества были веские причины для подобной расстановки». Чжао Юньсин усмехнулся. «Несомненно, пока мы мало что можем понять из его задумок, но через несколько месяцев поймем, насколько дальновидными оказались его приказы. Его высочество ждал этого дня очень давно. Все были невероятно восхищены, когда стало известно о том, что бандиты Черноводья внезапно влились в армию клана Цинь. Советник тоже явно был высочайшего мнения о талантах Цинь-Дэ. Вскоре после этого Чжао Юньсин и его войска вступили на земли северных провинций. К этому моменту первая часть плана «Открытый путь», который обговорили Цинь-Дэ и Шангуаньхун во время своих тайных встреч, была успешно завершена. 300 тысяч солдат армии Цинь вошли на территорию провинции северного региона. Разумеется, по условиям этого соглашения, Шангуаньхун не должен был помогать в наступлении войсками, он лишь должен был обеспечивать армию клана Цинь некоторыми припасами. Теперь ситуация в царстве Чу выглядела следующим образом. На юге, заняв несколько южных городов провинции Лэйсюэ, 300-тысячная армия Черноводья блокировала передвижение войск трех южных провинций клана Му. У принца-покорителя юга в распоряжении было 600 тысяч солдат, однако многие из них были необходимы для защиты провинций, так что для атаки он мог использовать максимум 300-400 тысяч. Армия Черноводья не собиралась нападать, она окопалась и ушла в оборону, так что для юга продвижение было практически невозможно. Ведь для осады у атакующей стороны должно быть значительное, как минимум в несколько раз, численное преимущество. На западе три маршала Цинь Фэн, Фу Бин и Цзян Тай расположили свои войска гарнизонами в городах на границе с провинциями Шанцуй и Бачу клана Сян. В последней также располагалась столица царства Чу. 300 тысяч солдат клана Цинь здесь противостояли армии императорской семьи. К ним также выдвинулся 50-тысячный корпус яростных тигров. На севере, в двух северных провинциях на данный момент находились 300 тысяч солдат клана Цинь, которые, пользуясь правом беспрепятственного прохода, непрерывно продвигались на запад. Было ясно, что они готовятся к вторжению в провинцию Чжэньян клана Сян с севера. По этим трем направлениям клан Цинь распределил большую часть своих войск, оставив в восточных провинциях лишь 150 тысяч. 50 тысяч из них принадлежали к запретным стражам клана Цинь, это был элитный отряд, специализирующийся на обороне главных баз клана. Тем не менее, императорская семья не предпринимала никаких масштабных маневров. Все, что они сделали, увеличили защиту прилегающих к провинции Лэйсю и городов. В конечном итоге сюда оказались стянуты более 400 тысяч воинов. Однако, пусть им и противостояла армия всего лишь в 350 тысяч, солдаты клана Цинь были куда лучше подготовлены. Тем более, что среди них был и грозный корпус яростных тигров. Клан Сян также расположил 200 тысяч солдат у северных границ провинции Чжэньян для защиты от возможного вторжения со стороны северных провинций. Что касается провинции Шанцуэ, которая имела общую границу с южными территориями клана Му, то здесь беспокоиться было ни о чем, так что на этой границе располагались лишь 30 тысяч солдат. У императорского дома оставалось в запасе еще порядка 400 тысяч воинов, большая часть которых контролировала границу с царством Хань. Это государство пока что не вмешивалось, однако необходимо было принять меры на этот случай. Изначально клан Сян публично заявлял о том, что имеет 800 тысяч солдат, однако на самом деле их было больше миллиона. Теперь все их карты были выложены на стол. Огромная равнина была полностью усеяна военными шатрами и палатками. Здесь встала лагерем огромная армия. В центральном, самом обычном на вид шатре, генерал Сыма, генерал Ауин, лорд-командующий послал меня узнать у вас, почему вы внезапно встали здесь, в одном дне пути от провинции Чжэньян, лагерем, вместо того, чтобы атаковать. Чжуан Цзюнь, второй по значимости человек в северных провинциях, был преданным подчиненным Шангуаньхуна. Он несколько раз даже спасал принцу жизнь. Сыма Ян и Ауин Чжи обменялись взглядами, после чего последний успокаивающе улыбнулся. «Брат Чжуан Цзюнь, пожалуйста, передай своему лорду-командующему, что это военный маневр клана Цинь. Это секретная информация, которую мы не можем разглашать. Как только военные действия завершатся, лорд-командующий сам все поймет». Чжуан Цзюнь нарочито нахмурился. «Секретный военный маневр, и этого достаточно в качестве ответа?» Генерал Сыма, генерал Ауин, лорд-командующий сказал, что в этой войне клан Шангуань и Цинь действуют заодно. «Если вы не уверены, что сможете сломить оборону провинции Чжэньян, то клан Шангуань может предоставить вам в помощь 200 тысяч солдат». С этими словами он испытующе посмотрел на генералов. Однако те лишь продолжали улыбаться. Похоже, это предложение их не удивило, либо же они просто не придали значения его словам. Разбить силы, обороняющие провинцию Чжэньян, вовсе не сложно. Однако причина, по которой мы еще не начали действовать, это военная тайна. Клан Цинь сам решит, когда начать наступление, так что принцу-покорителю Севера не стоит об этом беспокоиться. Однако мы благодарны ему за проявление этого жеста доброй воли, ответил Сыма Ян. Поняв, что продолжать разговор дальше бессмысленно, Чжуан Цзюнь был вынужден убраться во свояси. 10 дней спустя армии Сыма и Ауина, общим числом 200 тысяч, по-прежнему находились на этой равнине, не сделав и шага по направлению к своей цели. За последние 10 дней они потратили уйму ресурсов и припасов, на первый взгляд, впустую. Чжуан Цзюнь снова затребовал встречи. «Генерал Сыма, генерал Ауин, прошло уже 10 дней. Ваши армии не продвинулись ни на шаг за это время. Лорд-командующий начинает сомневаться в искренности клана Цинь. Вы просто стоите здесь лагерем, не нападая и не отступая. В чем смысл этого? Что вы собираетесь делать? Неужели клан Цинь забыл о нашем соглашении?» — резко заговорил он. Сыма Ян тут же поднялся и с улыбкой ответил. «Пожалуйста, присядьте, брат Чжуан Цзюнь, не стоит так нервничать. Искренность клана Цинь неизменна. Если бы мы не были искренни, то разве стали бы заходить так далеко?» Усевшись, Чжуан Цзюнь произнес. «Ваш клан Цинь собрал большую армию в провинции Лэйсюэ, однако до сих пор не перешел к активным действиям. 200 тысяч солдат под вашим непосредственным командованием также ничего не предпринимают. 100 тысяч генерала Чжао Юньсина тоже продвигаются очень неспешно. Мой лорд-командующий опасается, что вы втайне ведете переговоры с кланом Сян, не учитывая последствия для северных провинций. Вы в любое время можете уйти, однако север непосредственно прилегает к владениям клана Сян, так что, случись что подобное, нам не укрыться от их ярости». «Ха-ха, переговоры? Как может клан Цинь вести переговоры с кланом Сян? Пожалуйста, вернитесь и попросите принца-покорителя Севера, чтобы он не беспокоился. В течение 5 дней мы предоставим ему объяснение», — любезно улыбаясь, отозвался Ауин Чжи. 5 дней? — слегка нахмурился Чжуан Ян. Немного подумав, он кивнул. «Хорошо, пусть будет 5 дней. Мы с моим лордом-командующим будем терпеливо ждать от вас хороших вестей». С этими словами он тут же поднялся и вышел в сопровождении своих телохранителей. 5 дней, Ауин, как ни посмотри, этого слишком мало», — Сыма Ян взглянул на товарища. Ауин Чжи немного подумал, после чего ответил. «Я также не слишком уверен на этот счет, но поскольку это тайный приказ его высочества, мы можем лишь беспрекословно ему подчиниться. У его высочества в рукаве заготовлено еще множество трюков, Сыма. Не стоит забывать, насколько он умелый стратег». Сыма Ян, поразмыслив, медленно кивнул. Большинство нынешних генералов были лично назначены Циньде, так что их преданность и доверие к принцу Востока поколебать было практически невозможно. Сюэцзин был главным городом клана Шангуань в северных провинциях. Чжуан Цзюнь в настоящий момент прибыл в самый обычный на вид особняк в центре Сюэцзина. Эта усадьба ничем не выделялась из других, но в действительности здесь проживала любовница Шангуаньхуна. «Ваше высочество!» Чжуан Цзюнь остановился у занавешенного входа в спальню и почтительно окликнул принца. Сквозь балдахин можно было смутно разглядеть на кровати спящих под хлопковым покрывалом людей. «Ох, это ты, Чжуан Цзюнь! Погоди, я сейчас оденусь!» Послышался изнутри голос Шангуаньхуна. «Ваше высочество, полежите еще немного», раздался томный женский голос. «Сясюэ, не будь такой вредной, меня ждут важные дела», ответил принц Севера, и женщина послушно притихла. Через какое-то время Шангуаньхун, приведя себя в порядок, вышел из спальни. Его любовница, также полностью одетая, вышла вместе с ним. На ее лице по-прежнему сохранялся яркий румянец, а тело источало ауру неги и расслабленности. Она прижалась к Шангуаньхуну, словно котенок. «Ваше высочество», Чжуан Цзюнь одними глазами подал незаметный знак. «Сясюэ, иди немного порезвись. Мне нужно обсудить с Чжуан Цзюнем один важный вопрос». Принц погладил руку Яньсюэ, а затем непринужденно выудил из кармана браслет из пурпурного нефрита и вложил в маленькую ладошку. Получив украшение, женщина поцеловала Шангуаньхуна на прощание и с улыбкой вышла из комнаты. Личная охрана принца также вышла, закрыв за собой дверь, и Чжуан Цзюнь с Шангуаньхуном, наконец, смогли заняться делами. «Ваше высочество, я еще раз съездил в военный лагерь на встречу с генералами Ауином и Сымой. О, и что они сказали по поводу этой десятидневной задержки? Только не говори мне, что это снова была военная тайна и тому подобная чушь». Язвительно усмехнулся принц-покоритель Севера. Согласно тайному соглашению с кланом Сян, когда армия клана Цинь атакует провинцию Чжэньян, войска Севера должны были ударить им в спину. После того, как воины клана Шангуань внезапно переметнутся на сторону врага в самый неподходящий момент, войска клана Цинь погрузятся в хаос и будут полностью разгромлены за одну битву. Однако когда армия Цинь уже приблизилась к провинции Чжэньян на расстоянии однодневного марш-броска, их продвижение внезапно застопорилось. Разумеется, Шангуаньхуна это изрядно обеспокоило. Он начал даже подозревать, что Циньде известно о сговоре между кланами Шангуань и Сян. «Ваше высочество, они сказали, что все объяснят нам через 5 дней», поклонившись, произнес Чжуан Цзюнь. 5 дней? Шангуаньхун нахмурился, глубоко задумавшись. Внезапно он переменился в лице. Он тут же вскочил и проговорил. «Пошли, мы сейчас же возвращаемся во дворец». Будто внезапно осознав что-то важное, Шангуаньхун широким шагом направился к дверям. Как вдруг, хака, тело Шангуаньхуна застыло, от его лица отлила кровь. Не желая верить, он наглянулся на Чжуан Цзюня, с трудом выговорив: «Ты». Из груди Шангуаня высунулось острие кинжала, сян кинжала среднего грейда. Чжуан Цзюнь уже достиг поздней стадии синьтянь, так что этого удара оказалось достаточно, чтобы пробить защиту совершенно не готового к нападению Шангуаньхуна и нанести ему смертельную рану. «Вы умны», — губы Чжуан Цзюня тронула улыбка. Внезапно он громко сказал: «Эй, эксперт особого драконьего корпуса, что же ты прячешься там наверху?» В воздухе промелькнул силуэт. Тощий угловатый человек неожиданно появился в центре комнаты. У него были крайне необычные глаза, целиком окрашенные в зеленый. В этот момент от этого тонкого человека исходила жажда крови. Однако Чжуан Цзюнь лишь усмехнулся. «Ты ненавидишь меня, верно? Твоей работой, вероятно, было доставлять послания между кланами Шангуань и Сян, а также ты должен был защищать принца-покорителя Севера. Очень жаль». Зеленоглазый человек посмотрел на Шангуаньхуна. Он знал, что с такой раной жить принцу оставалось совсем недолго. «Ты умрешь вместе с ним», – процедил зеленоглазый. Только что, когда Шангуаньхун уже двинулся на выход и проходил мимо Чжуан Цзюня, последний без предупреждения нанес мгновенный удар, так что зеленоглазый эксперт не имел ни малейшей возможности его остановить. Так что принц Севера получил серьезную рану и скоро должен был испустить дух. «Почему ты убил меня, Чжуан Цзюнь? Я же всегда хорошо с тобой обращался, ведь так?» Шангуаньхун чувствовал, как последние капли его жизни утекают через страшную рану, однако до сих пор не мог поверить в случившееся. Он пережил множество покушений, и некоторые из них вполне могли бы оказаться успешными, если бы не Чжуан Цзюнь. Поэтому принц просто не хотел верить в то, что этот человек, который множество раз спасал его жизнь, сам же и стал его палачом. «Ваше высочество, вы действительно хорошо ко мне относились. К сожалению, я один из трех парящих орлов секретной стратегии клана Цинь. Я все это время жил ради этого дня. Я убил вас, поскольку после вашей смерти клан Цинь получит контроль над всей армией двух северных провинций», улыбаясь, объяснил Чжуан Цзюнь. «Секретная стратегия, один из парящих орлов, вся армия севера», в этот момент разум Шангуаньхуна, наконец, прояснился. Теперь он понял все. Принц знал, что его сыновья в подметке не годятся Чжуан Цзюну. В конце концов, он был его самым приближенным подчиненным уже много лет, а сейчас выясняется, что за ним стоит еще и клан Цинь. Самое важное во всем этом. План парящего орла клана Цинь был поистине ужасающим. Даже Синьтянь на поздней стадии, вроде Чжуан Цзюня, должен был столько лет оставаться в тени. За то время, что он преданно служил Шангуаньхуну, ему не раз приходилось убивать даже экспертов клана Цинь. Клан Цинь сдерживался и копил силы на протяжении нескольких столетий. Какие еще сюрпризы они приготовили, помимо бандитов Черноводья и этой стратегии парящих орлов? Я действительно восхищаюсь, Кха. Кровь показалась в уголках губ принца, он с трудом сплюнул. После этого из его рта хлынул целый поток крови, и его взгляд остановился навеки. Как ни странно, несмотря на весь шум, доносившийся из комнаты, личная охрана до сих пор даже не попыталась узнать, что там творится. Прим. W. Для облегчения восприятия попробовал набросать схематичную карту царства Чу. Линии границ взяты из головы, однако я постарался учесть имеющиеся факты, дабы карта не противоречила действительности. Тык. Том 4. Глава 11. Явление великого праотца Шангуаньхун встретил смерть без малейших следов ненависти на своем лице. В конце концов, для амбициозного человека вроде него идеалы были важнее жизни. Проиграв, он получил свой последний жизненный урок. В борьбе за власть поражение означает смерть. Зеленоглазый по-прежнему прожигал Чжуан Цзюня взглядом. Его намерение убийства, словно облако, обволакивало противника со всех сторон. Член особого драконьего корпуса знал, что Чжуан Цзюнь крайне опасный противник, поэтому хотел завершить этот бой единственным смертельным ударом. Внезапно. Убийца. Наемный убийца. Рев Чжуан Цзюня эхом разошелся по усадьбе. Одновременно он нанес себе удар левой рукой. Его тело отлетело к дверям, с грохотом их распахнув. Оценив обстановку, личная охрана будто бы тут же все осознала и выпустила две стрелы в Зеленоглазого. Этих телохранителей Чжуан Цзюнь подбирал лично. Они также были людьми из клана Цинь. Цинь Дэ мог убить Шангуаньхуна в любой момент, однако он терпеливо дожидался сегодняшнего дня. Разумеется, он давным-давно знал, что кланы Шангуань и Сян приготовили для него ловушку, как же иначе. Поэтому он использовал их трюк против них самих. Когда армия Цинь вошла в северные провинции, Шангуаньхуну, естественно, пришлось объявить своим войскам, что клан Шангуань поддерживает восстание клана Цинь. Но, несмотря на то, что каждый считал именно так, некоторые чины из верхних эшелонов власти были осведомлены, что клан Шангуань оставался на стороне императорской семьи. Тем не менее, чтобы не допустить утечки информации и не провалить секретный план, они ничего не рассказывали даже офицерам среднего звена, не говоря уже об обычных солдатах. Так что, за исключением нескольких человек, армия северных регионов была уверена, что клан Шангуань присоединился к клану Цинь. Именно на этот случай был разработан масштабный план парящего орла. Целью этой операции было молниеносное получение полного контроля над двумя провинциями севера. Умри. Зеленоглазый постоянно уходил от ударов кошачьими движениями. В то же время он дважды вскинул свой клинок, похожий на кинжал или короткий нож, и изящно парировал две стрелы. Сразу после этого он сорвался с места и метеором устремился к Чжуан Цзюню. Даже если ему было суждено умереть здесь, он хотел, по крайней мере, забрать с собой Чжуан Цзюня. Этот человек был воином-смертником клана Сян. Он скрывался в тени Шангуаньхуна уже очень долгое время. Он отчетливо осознавал, что Чжуан Цзюнь является важной фигурой в этом плане клана Цинь по захвату северных провинций, поэтому хотел убить его во что бы то ни стало. Здесь наемный убийца. Подайте сигнал. Вокруг этого тайного места рандеву также была кое-какая стража. К особняку их привлек первый крик Чжуан Цзюня. Как только они вошли в дом и увидели мертвое тело Шангуаньхуна, они тут же подали сигнал. Заливисто свистящая стрела порхнула в небо. Когда Чжуан Цзюнь это увидел, уголки его губ слегка изогнулись вверх. Затем он пронзительно закричал с горечью в голосе. «Господа, его высочество пал от рук этого наемного убийцы. Помогите мне отомстить за его смерть». Одновременно он выхватил висевший на поясе боевой нож и бросился вперед. Во взгляде зеленоглазого блеснула сталь. Он, в свою очередь, также уже мчался к Чжуан Цзюню. «Убить его! Отомстим за смерть его высочества!» Все стражники словно с цепи сорвались. Это были эксперты, призванные охранять Шангуаньхуна. Пока принц находился в особняке, они тщательно охраняли весь периметр от любых посторонних, так что сейчас, обнаружив здесь этого таинственного зеленоглазого мужчину, они тут же пришли к выводу, что это подосланный наемный убийца. Этим стражам будет сложно избежать ответственности за смерть лорда командующего, так что сейчас они бросились на этого убийцу, как обезумевшие. Кланг, Чжуан Цзюнь и зеленоглазые были невероятно быстры. Их клинки выписывали невообразимые траектории, вспышки столкновения освещали все вокруг яркими сполохами. За короткое время они обменялись несколькими десятками ударов. Охрана также была хорошо обучена, так что они продолжали скрытно выпускать в зеленоглазого стрелы, чтобы отвлечь. Стоило только подать сигнал, как все новые люди начали прибывать в особняк. ХМПФ. Жестко усмехнулся зеленоглазый, и в этот момент в его спину вонзился метательный нож. Судя по тому, что даже защитный барьер из внутренней энергии не смог этому воспрепятствовать, метнувший нож человек, вероятно, был сильным экспертом. Глаза Чжуан Цзюня мгновенно просветлели. Вжжих! Метательный нож рыбкой выскользнул из руки Чжуан Цзюня. Расстояние между противниками было минимальным, к тому же внимание зеленоглазого было отвлечено на только что полученную рану, так что клинок глубоко вошел в его живот, и тут же новый метательный нож прилетел в него сзади. Позади зеленоглазого стоял мужчина средних лет. Они с Чжуан Цзюнем, не сговариваясь, сразу после этого бросились в атаку. Размывшись от скорости, их тела быстро промелькнули мимо зеленоглазого. Когда Чжуан Цзюнь и этот мужчина остановились, зеленые глаза бойца особого драконьего корпуса уже начали гаснуть. Его тело бессильно повалилось на пол, при этом верхняя часть туловища неожиданно легко отделилась от нижней. Кайрэрэть. Чжуан Цзюнь оторвал один из рукавов одеяния зеленоглазого. Когда он нашел отметку в виде дракона на его левой руке, холодная улыбка тронула его губы. Однако в следующий же миг он закричал, будто обезумев. Арк, это смертник из особого драконьего корпуса, секретного отряда клана Сян. К этому времени в особняке уже собралось немало важных людей. Увидев это побоище, они стояли в замешательстве, не зная, как реагировать. Из-за того, что его высочество поддержал клан Цинь, император, вероятно, решил преподать нам урок. Другого объяснения я не вижу, в ярости проговорил один старейшина. Чжуан Цзюнь внезапно подбежал к телу Шангуаньхуна, с глухим стуком опустился перед ним на колени и проговорил. Ваше высочество, Чжуан Цзюнь служил вам верой и правдой столько лет, но в итоге враг просто коварно подослал убийц. Я, Чжуан Цзюнь, здесь и сейчас клянусь, что армия северных провинций обязательно отомстит за вашу смерть и уничтожит клан Сян. После этих слов Чжуан Цзюнь трижды коснулся головой пола. Как вдруг, плохие новости. Первый принц был только что убит в башне Яньсюнь, воскликнул торопливо вбежавший в особняк мужчина, обращаясь к Чжуан Цзюню. Неудивительно, ведь почти по всем вопросам Шангуаньхун отдавал распоряжения и приказы именно через него. Когда Чжуан Цзюнь услышал доклад, его глаза внезапно налились кровью. Арх, клан Сян, этот чертов клан Сян, перед лицом столь жестокого нападения я должен забрать тело его высочества во дворец. Часть из вас пойдет со мной, остальные, как можно быстрее обеспечьте охрану оставшихся в живых принцев. Да, господин. Тут же ответили эксперты из личной охраны лорда командующего, опускаясь на колено. На севере воцарился хаос. Серия убийств прокатилась по двум провинциям, в результате чего целый ряд влиятельных фигур клана Шангуань были уничтожены. Даже Чжуан Цзюнь был серьезно ранен. В то же время, несмотря на свои раны, Чжуан Цзюнь по-прежнему неизменно возглавлял операцию по искоренению тайной сети особого драконьего корпуса в северных провинциях. Кровь лилась рекой, весь регион будто сошел с ума. Каждый, имевший хоть какое-то отношение к клану Сян, был безжалостно убит. Даже среди высших государственных чинов обнаружились представители проимператорской клики. Разумеется, они все отрицали, но секретная переписка с императорским двором послужила неоспоримым доказательством их измены. Из четырех маршалов Севера один был убит, а другой ушел в отставку по причине болезни. Свои места удалось сохранить лишь двум другим маршалам, но одним из них был Чжуан Цзюнь. Практически все важнейшие люди клана Шангуань были истреблены. Единственным наследником рода остался трилетний малыш. Это был полный коллапс древней семьи. С этого момента всеми делами в северном регионе заправлял Чжуан Цзюнь. Разумеется, в скором времени 400 тысяч разъяренных воинов севера, горящих желанием отомстить, приготовились к совместному наступлению с 300 тысячами солдат клана Цинь. Сян Гуан неподвижно и беспомощно распластался на стуле. Его ум пребывал в полнейшем беспорядке. Как такое могло случиться? Как такое могло случиться? Что вообще происходит? Может кто-нибудь мне сказать, что здесь творится? Еще несколько дней назад ситуация выглядела довольно позитивно, но теперь Сян Гуан сморщился от нестерпимой головной боли. Его изначальный план казался совершенно безупречным. Однако, сколь бы идеальным он ни был, это был всего лишь план. Его практическую ценность можно было подтвердить лишь после попытки воплотить его в жизнь. Иначе это просто воздушные замки во время шторма. Особый драконий корпус, ха-ха. Иянь, скажи мне, разве возможно такое, чтобы смертник из драконьего корпуса убил Шангуаньхуна? Возможно. Нервно спросил Сян Гуану Ияня, согнувшегося в поклоне чуть поодаль. Иянь твердо ответил, это невозможно. Зеленоглазый был лучшим, самым выдающимся воином-смертником особого драконьего корпуса. Он абсолютно точно не мог убить Шангуаньхуна. Кроме того, ваше величество, зеленоглазый находился рядом с принцем Севера столько лет. Если бы он действительно хотел его убить, то сделал бы это уже очень давно. К чему было так долго выжидать? Император обвел взглядом застывших перед ним людей. У него не было сил даже на то, чтобы излить свой гнев. «Прочь, убирайтесь с глаз моих», — проговорил он, слабо взмахнув рукой. Император был совершенно потерян. Все, что он сейчас знал, это что трон под ним зашатался, а его маленькой жизни грозила опасность. И я не другие покинули покои императора один за другим. После этого стража затворила двери снаружи. Сян Гуан снова бессильно откинулся на стуле. Никто не знал, о чем он думал, неподвижный и отрешившийся от всего мира. Наконец, спустя долгое, долгое время, бам, двери в императорские покои распахнулись сами собой. Порыв ветра проник в комнату, заставив императора распахнуть глаза. «Закройте дверь, закройте дверь, Сеич», не договорив, Сян Гуан внезапно осекся, не смея продолжить. Он обнаружил, что ко входу в его покои стремительно приближается свирепого вида пожилой человек. У него были длинные черные волосы, свободно развивающиеся за спиной, а его одеяние с широкими рукавами хлопало на ветру, словно плащ. Пронзительный взгляд, способный, казалось, метать ледяные стрелы, довершал картину. За спиной старика шли четыре человека, по двое в ряд. Вокруг каждого из этих четырех экспертов ощущалась странная, давящая аура. Одним из них был мистер Лань. Ни тени эмоций не наблюдалось на их лицах. Все пятеро беспрепятственно прошествовали прямо к императору. Стражники даже не пошевелились, чтобы их остановить, скорчившись от страха. «Великий, великий праотец!» Увидев этого старика здесь, Сян Гуан ошеломленно застыл. Великий праотец уже очень много лет не покидал обитель вечности. Впрочем, даже если бы это и произошло, то Сян Гуан, вероятно, все равно бы об этом не узнал. Но можно было с уверенностью сказать, что великий праотец ни разу не покидал обитель вечности, чтобы нанести ему визит. Сян Гуан неожиданно пришел в себя. Вскочив со стула, он преклонил колени. «Великий праотец! Прекрасно, Гуан Ер, правление нашей семьи Сян продолжалось почти 1000 лет, но всего за несколько месяцев мы потеряли почти половину царства. Какой император может таким похвастать?» Ледяным тоном проронил великий праотец. Он явно не собирался ходить вокруг да около. Сян Гуан мгновенно прошиб холодный пот. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что этому старику достаточно было сказать одно слово, и трон больше не будет ему принадлежать. Для членов семьи Сян великий праотец был чуть ли не богом во плоти. «Великий праотец, я не виноват. Вы сами знаете, насколько могущественен клан Цинь. Более того, судя по эпопее с бандитами Черноводья, Они явно готовились на протяжении нескольких сотен лет. Что касается событий на севере, то я сам не понимаю, какой бес вселился в этого смертника, что он взял и убил Шангуаньхуна, торопливо заговорил Сянгуан. В его голове воцарился хаос. Он твердо знал лишь одно, он должен во что бы то ни стало избежать ответственности. Заткнись. Глаза великого праотца сверкнули. Даже температура в комнате, казалось, понизилась на несколько градусов. Сердце императора затрепетало, он послушно замолчал. «Ты не виноват, ты думаешь, я не знаю, что ты сделал тогда во дворце принца-покорителя Востока. Если бы принцесса клана Цинь не погибла в том инциденте, то ничего этого бы не приключилось, ты это понимаешь?» Процедил старик сквозь зубы. Сянгуан был неимоверно напуган, однако из его рта сами собой вырвались слова. «Но разве клан Цинь не готовился к этому восстанию сотни лет, с такими приготовлениями? Если бы они хотели восстать, то сделали бы это уже давным-давно. С чего бы им ждать именно этого момента? ХМПФ, люди семьи Цинь мирно жили долгие годы. Спустя сотни лет они уже и не задумывались о возрождении былого величия. Если бы не ты, то так бы все оставалось и поныне», — резко ответил великий праотец. Сянгуан не посмел больше возражать. «Забудь об этом. У семьи Цинь изначально не было преданности к правящему клану. Тот инцидент стал лишь искрой, которой ждали сухие дрова. Однако твой отец явно был недальновидным, раз выбрал тебя в качестве своего наследника. Ты действительно думаешь, что Шангуаньхуна убил этот воин-смертник? ХМПФ, к настоящему моменту обе северные провинции находятся под полным контролем Чжуан Цзюня. Он даже позволил клану Цинь командовать войсками севера. Разве не очевидно, что клан Цинь тщательно спланировал этот ход? Чжуан Цзюнь – один из их людей. Если ты не можешь разглядеть даже этого, то дальнейшее твое пребывание на троне может лишь еще больше навредить семье Сян», — раздраженно отрезал старик. Сян Гуан потерял дар речи. «С этого момента каждое решение касательно этой войны будет приниматься мной лично. Все это время ты посвятишь размышлениям о своих ошибках. Отправляйся в свои покои для отдыха. Немедленно». После этих нескольких слов Сян Гуан полностью лишился какой бы то ни было реальной власти. Император был поражен, поскольку великий праотец лично не занимался делами страны уже целую вечность. Впрочем, судя по сложившейся ситуации, и дальше оставаться в стороне он больше не мог. Когда до мозга Сян Гуана дошел весь смысл происходящего, его сердце наполнилось счастьем. Это была действительно скверная ситуация, и он понятия не имел, как с ней справиться. Если же всем займется великий праотец, то Сян Гуан мог просто выкинуть это из головы. Осознав это, он тут же низко поклонился. «В таком случае, я немедленно отправлюсь в опочивальню размышлять о своих действиях». С этими словами Сян Гуан покинул императорский кабинет. Начиная с этого момента, он стал лишь номинальным императором. Старик развернулся и посмотрел куда-то за пределы комнаты, словно пронзая взглядом стены и километры. «Ну что ж, клан Цинь, давайте посмотрим, какие еще трюки остались у вас в запасе. Не вынуждайте меня прибегнуть к крайним мерам. В таком случае мы, конечно, победим, но это будет совсем не весело». Слабая циничная улыбка тронула губы старика. Весь его облик источал непреодолимую ауру превосходства. Мистер Лань и остальные три эксперта стояли рядом, не шелохнувшись, не желая отвлекать великого праотца от его мыслей. Как бы стремительно ни развивались события в царстве Чу, Цинь Юй и Сяхэй с головой погрузились в практику в бескрайней глуши. Насколько было известно Цинь Юю, до того момента, как отец начнет боевые действия, оставалось еще 2 года, так что он не слишком торопился. Поэтому на обратном пути он не упускал ни единой возможности для тренировки. В данный момент друзья пробирались по бескрайним на вид, густым джунглям. Цинь Юй был одет в пару штанов и безрукавку, демонстрирующую его идеальную мускулатуру. Эту одежду он нашел в спальне на 2-м этаже горной усадьбы Лэй. Когда Цинь Юй только-только попал в усадьбу, вся его одежда напоминала ворох лоскутов. Чуть позже он обнаружил небольшой гардероб в спальне. На континенте Цаньлун подобные виды одежды, штаны и майка без рукавов, также были в ходу. Однако эти вещи были сделаны из очень странных материалов. Их можно было привязать кровью, как священное оружие, да и защита была очень серьезная. Осуществив привязку, Цинь Юй обнаружил, что ее чрезвычайно удобно носить. Не желая бегать в чем мать родила или постоянно таскать на себе звериные шкуры, с тех пор он всегда надевал только ее. Ноги Цинь Юя, казалось, не касались земли. Он передвигался по лесу со скоростью молнии, а следом за ним мелькала черная тень. Внезапно Цинь Юй резко затормозил. Сяхэй тут же возник у него за спиной. Чувствую впереди ауру демонического зверя. Ступень Цзиньдань. Человек и орел смотрели прямо вперед, не выказывая ни малейшего намерения избегать встречи. Через некоторое время в пределах их видимости показалась соблазнительная женская фигура в фиолетовом одеянии. Будто удивившись случайной встрече, женщина поднесла изящную ладошку к своим маленьким вишневым губкам. Том 4, глава 12. Очищение Цзиньданя Сяхэй. Лисы довольно хитроумный вид демонических зверей. Да, уголки губ Цинь Юя слегка изогнулись вверх. Он мысленно обратился к Сяхэю, глядя на женщину в пурпурных одеждах перед собой. Его святое чувство мгновенно распознало ее истинную форму. Острый взгляд орла задержался на секунду на этой женщине, которая на самом деле являлась демоническим зверем. Он ответил Цинь Юю через святое чувство. «Эф, лиса на ранней стадии Цзиньдань, убить ее ничего не стоит». После скитаний по бескрайней глуши Цинь Юй и Сяхэй уже давно привыкли к законам этого жестокого мира. В глуши все демонические звери обладают свирепостью и жестокостью, поскольку здесь выживают только сильнейшие. Не стоит заблуждаться насчет привлекательной внешности этой женщины. В конце концов, демонические звери, принимая человеческую форму, могут сами определять, как именно они будут выглядеть. «Господин, вы человек?» – робко спросила женщина, обратив на Цинь Юя взгляд своих больших красивых глаз. На лице Цинь Юя внезапно появилась широкая расслабленная улыбка. «Да, я человек. Ты можешь звать меня мистер Цинь. Могу я узнать твое имя?» В нем проснулось любопытство. Он решил немного поиграть с этой маленькой лисой и посмотреть, что она задумала. Женщина застенчиво улыбнулась в ответ и ответила. «Я Янь Сюэ. Я впервые вижу человека вроде вас, мистер Цинь. Я почту за честь пригласить вас к себе домой немного отдохнуть». Пока она говорила, ее чудесные глаза неотрывно смотрели на Цинь Юя. «С удовольствием принимаю твое приглашение. Сяхэй, пойдем, повеселимся», — мгновенно согласился Цинь Юй. Сяхэй согласно кивнул. В то же время он мысленно обратился к Цинь Юю. «Старший брат, у этой лисички может оказаться какой-то трюк в рукаве. Стоит немного поостеречься». Сяхэй был демоническим зверем с наследственными воспоминаниями, так что, даже невзирая на то, что он был всего лишь на ранней стадии Цзиньдань, он легко мог посоперничать в силе с обычными демоническими зверями на средней стадии Цзиньдань. А если к этому добавить множество самых невероятных техник, которыми он владел, то орел смог бы даже дать хороший бой обычному демоническому зверю на поздней стадии Цзиньдань. Эту лису на ранней стадии Цзиньдань он также не воспринимал всерьез. «Очень хорошо, в таком случае, следуйте за мной, мистер Цинь». С этими словами Янь Сюэ развернулась и пошла вперед, плавно покачиваясь на ходу. Она передвигалась очень быстро, но ее движения были настолько изящными и легкими, что она казалась волшебной феей. Цинь Юй и Сяхэй без труда держались позади нее. Пройдя несколько десятков ли, они прибыли на место. Все это время Цинь Юй только и делал, что сражался, не имея возможности расслабиться ни на миг. А сейчас его глазам предстало великолепное многоэтажное строение, созданное из древесины персикового дерева. Этот дом утопал в цветах и персиковых деревьях. «Мистер Цинь, здесь я живу. Возможно, мои старшие сестры также дома», — раздался мягкий голос Янь Сюэ. Цинь Юй слегка поднял брови. Его святое чувство уже обнаружило еще двух лис внутри. Вероятно, это и были старшие сестры Янь Сюэ. Впрочем, в плане могущества, лишь одна из лисиц достигла средней фазы Цзиньдань. «Старшая сестра, вторая сестра, у нас гости». Янь Сюэ подняла голос, повернувшись к дому. «Мистер Цинь, давайте зайдем внутрь», — с улыбкой проговорила она. В этот момент из дома вышли еще две прекрасные женщины. Одна из них была в черных одеждах и выглядела лет на 30. От нее исходило ощущение зрелой красоты и очарования. Второй была не менее соблазнительная женщина чуть помладше. Все члены клана демонических лис были очень хороши в соблазнении. «Как поживаете, господин? Меня зовут Янь Цзы, а это моя средняя сестра Янь Лань. С моей младшей сестрой Янь Сюэ вы, должно быть, уже познакомились. В наш особняк цветущих персиков редко заглядывают люди. Я так рада. Заходите скорее». После этого Янь Цзы протянула руку и увлекла Цинь Юя за собой. Он не стал сопротивляться. Ее рука была теплая и очень приятной на ощупь, но на Цинь Юя это не подействовало ни в малейшей мере. «Интересно, какой же трюк эта лиса собирается использовать?» Усмехнулся он про себя. Ян Цзы внезапно оглянулась на Сяхуя, и ее глаза возбужденно вспыхнули на мгновение. После этого она с улыбкой обратилась к юноше. «Мистер Цинь, какой у вас свирепый орел! Это птица, которую вы приручили!» Говоря, она всем телом прижималась к руке Цинь Юя. «Приручил? Нет, это мой брат!» Цинь Юй обладал чрезвычайно стойким разумом, так что аура демонической лисы не могла поколебать его волю. После 10 лет тренировок границ, его сознание обладало куда большей ментальной прочностью, чем у обычных людей. Более того, во время заданий в его бытность наемным убийцей Лю Сином женщины не раз пытались его соблазнить, так что все эти приемы были для него детской игрой. Ян Цзы улыбнулась. «Сестры, быстро приготовьте воду и угощение». «Хорошо», – нежно и кокетливо отозвались Ян Сюэ и Ян Лань. Затем они скользнули в дом, будто порыв ветра. Цинь Юй также последовал за Ян Цзы в гостиную и устроился в одном из кресел. Через некоторое время вернулись Ян Сюэ и Ян Лань. Они принесли чай и печенье. «Я сама испекла это печенье. Пожалуйста, попробуйте, мистер Цинь». Ян Сюэ взяла одну и поднесла ко рту Цинь Юя, собираясь покормить его собственными руками. Однако тот взял печенье своей рукой и закинул себе в рот. В тот же миг струйка звездной энергии скользнула к печенью и обволокла его со всех сторон. В следующий миг печенье обратилось в прах. Едва заметная улыбка тронула его губы. «Дурманящие вещества», – неспешно проговорил он, глядя прямо на трех сестер. Все три женщины переменились в лице. Одновременно от их тел разошлась по комнате окрашенная в розовый цвет дымка, обладающая приятным пряным ароматом. Цинь Юй махнул рукой. По гостиной пронесся порыв ветра, однако эта пряная дымка по-прежнему заполняла комнату. Очевидно, ветер не мог на нее подействовать. «Мистер Цинь, ваш Цзиньдань может сократить необходимое для практики время более чем на 100 лет», – кокетливо улыбнулась Ян Цзы. В тот же миг из ее тела вырвался луч света, обернувшийся огромной белой сетью. Эта сеть падала сверху, накрывая собой Цинь Юэ и Сяхуя. «Сестры, приготовьтесь к хорошей трапезе». Ян Цзы и две другие женщины смотрели на Цинь Юэ горящими глазами. «Сяхэй, давай в этот раз я сам с ними сражусь», – попросил Цинь Юэ друга. С этим наркотическим ароматом было несложно справиться, если он не проникал внутрь тела. Однако если все же проникал, то последствия могли быть самыми печальными. Разумеется, Цинь Юй, который был настороже с самого начала, не мог попасться на такую уловку. «Хорошо, только постарайся сделать это побыстрее», – неохотно согласился орел. Вжиха! Темно-золотой луч пронзил пространство комнаты и обрушился на белую сеть. Бам! От сети остались две аккуратные половинки. Ян Цзы мгновенно побледнела. Она тут же быстро сказала сестрам через святое чувство. «Это священное оружие среднего грейда. Сестры, действуем все вместе». Ян Цзы заблуждалась. Оружие, способное сломать священное оружие низкого грейда, не обязательно должно быть среднего грейда. Оно также может оказаться высокого или даже высшего грейда. Однако она сильно сомневалась, что сюджинист на ранней стадии Цзиньдань может обладать священным оружием верхнего грейда. Следуя словам старшей сестры, Ян Сюэ и Ян Лань тут же устремились к Цинь Юю. Но тот даже внимания на них не обратил. Вместо этого, темно-золотой летающий меч выстрелил в Ян Цзы, словно массивная золотая шпилька. Она тут же сорвала свой пояс. Ее одеяние соскользнуло с ее плеч. Самое поразительное, что под ним ничего больше не оказалось. Соблазнительное обнаженное тело предстало перед Цинь Юем во всей красе. Пояс, что она сорвала ранее, внезапно распрямился. Это был гибкий меч, обернувшийся вокруг ее талии, и сейчас он устремился прямо к Цинь Юю. «Не ожидал, что ты используешь такой вульгарный прием». Цинь Юй с холодной усмешкой вытянул вперед руку, перехватывая лезвие гибкого меча. Он немного напряг пальцы, и меч неожиданно звякнул, ломаясь. После того, как огненные перчатки стали священным оружием верхнего грейда, их могущество действительно впечатляло. В этот момент к юноше сзади, наконец, приблизились на расстояние удара младшие сестры, одна слева, другая справа. Техника орлиного когтя. Кисти рук Цинь Юя, сложенные в форме птичьих когтей, мгновенно сомкнулись на запястьях Ян Сюэ и Ян Лань, игнорируя оружие в их руках. Небольшое усилие, и его пальцы безжалостно раздробили кости. Затем он сложил руки в форме копья и нанес удары точно между глаз обеих женщин. Ян Сюэ и Ян Лань упали на пол и превратились в двух лисиц. «Младшая сестра, средняя сестра», – заверещала Ян Цзы, словно обезумев, бросилась на Цинь-Юя. Однако на полпути она, к немалому удивлению юноши, внезапно свернула и с невероятной скоростью кинулась бежать в другом направлении. «Пытаешься сбежать? Хочешь посоревноваться со мной в скорости?» Не потревожив воздух, без единого звука, Цинь-Юй в один миг обошел Янь Цзы сбоку. Женщина обернулась на бегу и облегченно вздохнула. «Этот парень до сих пор меня не догнал». Однако стоило ей снова посмотреть вперед, как она обнаружила прямо перед собой улыбающегося юношу. «А-а!» Янь Цзы тут же издала оглушительный вопль, вложив в этот крик все свои силы. Цинь-Юй невольно поморщился. Глаза женщины коварно блеснули. Она сложила кисть когтями и нанесла резкий удар. Однако Цинь-Юй просто выбросил навстречу ее удару свой кулак, после чего нанес еще один удар ей в живот. От удара все тело Янь Цзы затряслось. Затем она бессильно осела на землю и тоже превратилась в лису. Три лисицы, на губах Цинь-Юя заиграла легкая беззаботная улыбка. Сяхэй, вне зависимости от вида, все демонические звери в глуши хотят лишь одного – убить противника и пожрать его цзиньдань. Эти три лисицы также не стали исключением. С этими словами он взмахнул рукой. Вспыхнуло пламя, которое мгновенно поглотило тело лисы, застывшее перед ним. От демонического зверя остался только его цзиньдань. Он еще раз взмахнул рукой, и цзиньдань втянуло в его пространственное кольцо. После этого он вернулся в особняк цветущих персиков. Сяхэй посмотрел на Цинь-Юя и ответил через святое чувство. «Старший брат, мы еще не преодолели и половины пути, но уже убили стольких зверей на ступени Цзиньдань. Мы не собирались убивать всех направо и налево, но эти демонические звери слишком упертые. Все, чего они хотели, это поглотить наши Цзиньдани. Но они для этого были слишком слабы. Дело не в том, что они слабы, а в том, что они слишком недальновидны. Сяхэй, те два Цзиньданя твои. Давай найдем укромное местечко, чтобы заняться их очищением и поглощением», — с улыбкой произнес Цинь-Юй. Сяхэй открыл клюв. Две молнии выстрелили в сторону лисьих тел. После этого два цзиньданя плавно подлетели к Сяхэю, который тут же проглотил их за один присест. Затем он передал другу. «Старший брат, мне потребуется где-то дня три, чтобы очистить эти два цзиньданя. Пойдем искать подходящее место». Они без промедления покинули особняк цветущих персиков. В глуши демонические звери обычно убивают друг друга, чтобы пожрать цзиньдани и юаньи не врагов и обрести силу. Разумеется, для очищения цзиньдани зверей необходимо иметь достаточную силу. Это Янь Сюэ почувствовала, что они оба были где-то на ранней стадии цзиньдань, так что решила, что на эту добычу у сестер могущества более чем достаточно. К несчастью для нее, истинную силу этих двоих нельзя было определить только по внешним параметрам. За время их приключений немало демонических зверей лишилось своих цзиньданей из-за того, что они с пренебрежением отнеслись к могуществу Цинь-Юя и Сяхэя. Ночь была прохладной, и над глушью завыл ледяной ветер. В неприметной пещере одной безымянной горной гряды глуши Цинь-Юй и Сяхэй остановились на привал. На входе была установлена простая иллюзорная формация. Цинь-Юй сидел на холодном полу со скрещенными ногами. Цзиньдань, который он добыл в том бою, завис в воздухе перед ним. Внезапно глаза юноши открылись. Затем он сделал знак рукой. Голубое пламя сорвалось с кончика его пальца и покрыло Цзиньдань. Тот тут же начал деформироваться, когда пламя с треском принялось за работу. Через какое-то время от Цзиньданя осталось лишь немного золотой жидкости. Поток этой жидкой энергии начал непрерывно вращаться вокруг Цинь-Юя.